Японцы вместо ожидаемого догоняющего пеленга фронта потянули кильватер на вест, продолжая тем самым неприятно бить линией кроссингом по уходящим. Однако недолго. Дистанция рвалась внезапной паузой и небольшим передыхом. Рождественскому хватило одного взгляда на курсовую противника, чтобы снова заявить. «Да понятно, что он хочет. Я уже говорил. Режет нам западные румбы». «И не только, и не только», — отрывисто, прильнув к биноклю, замечал Коломейцев. «Видится мне, они тоже ход сбавили. Думаете, кого-то зацепили хорошенько? Ну не впустую же столько метали», — выразительно ввернул Старарт. Всего за четверть часа Рождественский вывел корабли из зоны действия среднего калибра. Затем, повернув все вдруг вправо, на параллели с противником, в линию, развернув башни ГК, создал даже перевес в дальнобойных стволах. Впрочем, ненадолго. Броненосные крейсера по флажку, по сигналу встали в кильватер Фудзи, добавив к весу свои 8-дюймовки. А пока две эскадры якобы и будто переводили дыхание, справляясь с пожарами и другими ремонтно-пригодными неприятностями. Эта пауза нужна была всем, всему противостоящему. И железу остыть, пробанить, опреснить испустители, набрать пары. И людям захлебнуть ссохшие глотки или излить и утереть пропотевшие поры. Углядев это короткое окно, Зиновий Петрович тотчас решил им воспользоваться и осмотреть судно, хотя бы с высоты надстройки, чтобы наглядно иметь представление, насколько тяжелы повреждения, и оценить общую способность к дальнейшему бою. Из рапортов бездействовали по одной паре 6-дюймовки на оба борта. От выбитых пушек мелкого калибра адмирал отмахнулся, считая, что сейчас они не имеют значения. Стянув шлем и поправив волосы, он попросил у ординарца фуражку и засобирался наверх, бросив Игнациусу и старшему артиллеристу. «Командуйте». Флажки увязались следом. Примечание. Флажки. Флагманские офицеры. Морской жаргон. После попадания японского фугаса на мостике царил сущий кавардак. Был дернувшийся к адмиралу Мичман, руководивший наведением хоть какого-то порядка, был остановлен усталым жестом, мол, занимайтесь. Ниже по палубам сновали фигурки матросов, под управлением старшего офицера и боцмана, извлекая осколки, выгребая щепу палубного настила, правя гнутое железо, за борт летели обломки. Пожар на юте угомонили, в воду, под воду, ушла еще одна, в этот раз 12-весельная шлюпка, избитая близким взрывом до непотребного вида. Остервенело стучали молотками, закрывая железом дыры в посеченных трубах и дефлекторах. На юте еще курились отдельные очаги, там тоже велись авральные работы. «Кормовую башню главного, черт, заклинило!» — запоздало вспомнил Коломейцев. Смотрит на левую раковину градусов на 15. Одиночным, будто с оттяжкой, ударила по ушам носовая 12-дюймовка. Это развлекался Старарт. Рождественский попытался догнать взглядом полетевший снаряд, но не смог отыскать его на темном фоне неба. Увидел уже место падения. Японская колонна шла с опережением, поэтому стреляющий почти по траверсной прямой Суворов пометил хвостовой крейсер. Белый всплеск выскочил у того из-под кормы более чем накрытием. Прикинув дистанцию, Зиновий Петрович подумал, что неплохо. На левом траверсе сиротливо скользили кильватером миноносцы. Рион, получив задание, торопливо удалялся на вест. Рождественский недолго провожал его взглядом. Уж отвернулся, как вдруг услышал со стороны сигнальной вахты. Матрос извещал мичмана. «Ваш бродь! А там, куда Рион побежал, кажись, дымит что-то». Не успел поднять болтающийся на шее бинокль, взглянуть. Вахтенный, сорвав трубку, доложил. «Троян по голосовой, с запада собачки». Сообщение с Риона при должном домыслии можно было бы принять за паническое. Вспомогач уже развернулся и улепетывал под защиту родных калибров. Его обстреливали. Троян доложил о трех малых крейсерах, выдал навскидку тип, и, судя по имеющимся разведданным, это были корабли из отряда Девы. Вскоре увидели их и сами. Из хмари нарисовались темные абрисы японских бронепалубников. Два крейсера шли авангардом, еще два отстали размазанными дымными метками. Авангардные бесперспективно палили по Риону. Тот же, имея большее водоизмещение, легче глотал неспокойные волны, медленно, но уверенно отрываясь. Рождественский зажато выругался. «Воронеж вызывать! Можно уж и не пытаться. Все молчали. Мысленно дорисовав, каким курсом, скорее всего, прошел Дева, представили участь, постигшую пароходы обеспечения. Уж каким образом там могли объявиться японские крейсера, можно было только гадать. Но так или иначе, первая вина за такую оплошность лежит на командующем. А Рожественский не был бы Рожественским, если хоть кривинкой на лице в том признался, вмиг вспылив, недолго думая, спустил собак на штабных. «Ну и какого рожна, господа офицеры, я держу целый походный штаб стаиросовых голов. Для того, чтобы узкоглазый поедатель угрей застал нас со спущенными штанами? Почему никто не угадал, что японец может обойти Квельпарт с севера? Или только я должен все знать, обо всем помнить и все предвидеть?» Оправдываться, конечно, никто и не думал. Переминались с ноги на ногу. Паузу прервал выскочивший на мостик старший артиллерийский офицер, начав сугубо сдержанно. «Ваше высокопревосходительство!» «А, Петр Владимирович!» Откликнулось его высокопревосходительство, будучи на взводе, и уже чуть отходчивей. «Хорошо клали. Два приличных накрытия имели быть!» Дернул улыбкой Старарт и... «Зиновий Петрович!» Кинув взгляд в сторону дымящих крейсеров Девы, артиллерист запальчиво предложил. «Зиновий Петрович, а если влупить по собакам, как ближе подойдут?» «Эдак 70. «А они подойдут, я уверен. Они ж не пуганые, и более. Это ж японцы-самураи, мать их. Уж видит Бог, поверьте мне, подлезут нагло, подставятся под наши 12-е дюймы. А при нашей стрельбовой наработке можно одним удачным сразу целый крейсер угробить».